Текст 23. Ерунд и Эйрик были сыновьями Ингви, сына Альрика. Все это время они плавали на своих боевых кораблях и воевали. Одним летом они ходили в поход в Данию и встретили там Гудлауга, князя Халейгов, и сразились с ним. Битва кончилась тем, что все воины на корабле Гудлауга были перебиты, а сам он взят в плен. Они свезли его на берег у мыса Страумейрарнис и там повесили. Его люди насыпали там курган. Эйвинд, погубитель скальдов, говорит так. А Гудлаук изведал лихо, повис на суку по воле свеев. Знать сильны сыны Ингви, что он оседлал лошадь Сигара. В память князя на мысу машет ветвями, гнется под трупом смертное древо. Стал знаменит Страумейрарнис, меченый камнем. Братьев Эйрика и Ерунда это очень прославило. Они стали знаменитыми. Вот услышали они, что Хаки, князь в стране свеев, отпустил от себя своих витязей. Они отправляются в страну свеев и собирают вокруг себя войско. А когда свеи узнают, что это пришли инглинги, тьма народу примыкает к ним. Затем они входят в Лег и направляются в Упсалу навстречу князю Хаки. Он сходится с ними на полях Фюри, и войско у него много меньше. Началась жестокая битва. Князь Хаки наступал так рьяно, что сражал всех, кто оказывался около него, и в конце концов сразил князя Эйрика и срубил стяг братьев. Тут князь Ерунд бежал к кораблям, и с ним все его войско. Но князь Хаки был так тяжело ранен, что, как он понимал, ему оставалось недолго жить. Он велел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Также он велел закрепить кормила, поднять парус и развести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки.